В следующий раз глава патанатомии зашел к Артему через неделю. Также взял стул, поставил его рядом с кроватью и присел. Артем открыл было рот, но Михаил Александрович перебил его жестом. «С вашей Аней все хорошо, не переживайте. 3 дня назад она пришла в себя, состояние стабильное. На следующей неделе планируем ей операцию по пересадке левой почки». Он вынул из кармана белого халата небольшую пластиковую коробочку и положил на столик у изголовья. «А вот то, что вы просили найти. Признаюсь, я так и не смог его включить. Там встроена какая-то защита, судя по всему. Что-то про пользователей или как-то. Но знаете, дорогой мой, возможно, это и к лучшему. Не люблю я всех этих, как их...» Он неопределенно махнул рукой. «Гаджеты. Кажется, так вы молодежь их называете. Считайте меня старомодным». Впервые за долгое время Артем испытал настоящее облегчение. Конечно, впереди у любимой еще предстояла сложная операция, но он почему-то был уверен, что теперь все будет хорошо, обязательно все будет хорошо. Однако операция не только сложная, но и наверняка не дешевая. А этот дядя Миша тянул на кого угодно, но только не на доброго волшебника. Возможно, его люди обыскали квартиру и нашли заначку в морозильнике, а возможно и нет. Артем приподнялся на руках и сел, подложив под спину подушки. Он взял с тумбочки навигатор, молча покрутил в руках и положил обратно. «Что вы от меня хотите?» Голос почему-то прозвучал глухо и как-то отрешенно. «Опять вы все драматизируете, молодой человек!» Вроде бы тепло ответил Михаил Александрович. «А должны радоваться, по идее. Мы вашу ненаглядную почти с того света вытащили, как и вас, собственно». «Это я так радуюсь», — усмехнулся Артем. «Просто вы не видели, как я грущу». Вот теперь можно сказать, что дядя Миша рассмеялся от души. Он шутливо пригрозил Артему пальцем. «А вы мне нравитесь, юноша. Впрочем, как и когда-то и Константин, да». Михаил Александрович мимолетно нахмурился. «Но не суть. Ничего такого я предлагать вам не собираюсь, чем бы вы там ни занимались с Костей. Только в более цивилизованной форме. Скажу вам даже больше. Мне совершенно неинтересно, как вы это делаете. Нет, само собой, определенная доля любопытства есть. Однако, как показывает мой жизненный опыт, любопытство сгубило не одну кошку, так что я готов принести его в жертву результату». «Какому?» «Я хочу открыть новый бизнес. Раньше он не имел для меня особого смысла, но с вами все станет гораздо практичней, скажем так». «Дайте угадаю. Пионерский лагерь». «Артем...» Дядя Миша сокрушенно вздохнул. «Чем раньше вы перестанете видеть во мне врага, тем лучше будет для вас же. Напомню, из нас двоих вы приезжий таксист с небольшой заначкой в морозильнике, которую я посмею предложить, осталось у вас от Кости. Не хотите иметь со мной ничего общего?» Он вскинул руки. «Как хотите. Возвращайтесь за баранку, я вас не держу. Считайте операцию вашей Ане моим подарком и извинением за ситуацию с Костей. Но если вы действительно хотите помогать людям, то перестаньте вести себя как обиженный ребенок». Какое-то время Артем хмуро молчал, разглядывая собственные руки, после чего поднял голову и в упор посмотрел на Михаила Александровича. «Вы правы, простите. Мне следует благодарить вас за Аню. Но если вы хотите предложить мне таскать в клювике чужие...» «Благодаря вашим усилиям», — перебил его Михаил Александрович, «все хранилище забито под завязку, однако вы правы, но лишь отчасти. Я планирую открыть логистическую медицинскую компанию, назовем ее так». «И что это значит?» «Коммерческие скорые, мой друг. Не секрет, что в последнее время интерес к платной медицине у простого обывателя заметно вырос. Не все хотят уезжать в больницу на пропахшей бензином газели, а то и вовсе ждать ее по полчаса, особенно когда счет времени идет на минуты. Плюс я заручился поддержкой в Министерстве здравоохранения, поэтому при необходимости нам выделят субсидии для обработки и регулярных вызовов». «Даже так?» «Даже так. И что буду делать я?» «Вы, Артем, возглавите данное предприятие. Обеспечение и всю финансовую сторону вопроса я беру на себя. Само собой, вам придется подучиться. Все-таки управлять бизнесом не так просто, но моя интуиция подсказывает мне, что парень вы смышленный и все схватываете на лету. И при этом пополнять ваши запасы. Очень удобно, учитывая собственный парк скорых. Я же говорил, схватываете на лету. Михаил снова улыбнулся. Опять-таки повторюсь, все так, но не совсем. Понимаете, в моем деле есть такое понятие, как... Он с задумчивостью пожевал губы. Редкость и доступность определенных органов. Почки, печень, даже глаза. Всего этого хватает в избытке. А вот, допустим, сердец или хороших, чистых, легких практически нет. Так что да, у меня будут к вам запросы, но не так часто, как вы боитесь. У вас и без этого будет чем заняться, поверьте мне. Ставить на ноги новое дело – занятие чрезвычайно хлопотное. Артем выглядел совершенно обескураженным и сбитым с толку. Что скрывать, предложение действительно великолепное, особенно для того, кто приехал покорять столицу, можно сказать, без году недели, и словно чтобы добить его окончательно... Патологоанатом вынул из кармана брюк небольшую пачку 100-долларовых купюр, перехваченных банковской лентой, небрежно кинул их на тумбочку рядом с навигатором. «За 4000 долларов. Можете считать своей первой зарплатой или...» Михаил Александрович встал. «Моим прощальным подарком». Уже у двери он замер на секунду и бросил, не оборачиваясь. «Если надумаете, передайте старшей сестре. Я распоряжусь, чтобы вас снабдили всей необходимой литературой». И вышел, оставив Артема наедине со своими мыслями. В одном Константин очень сильно ошибался в свое время. Вербовал дядя Миша превосходно. Патологоанатом вернулся в кабинет, запер за собой дверь и сел за стол. Какое-то время размышлял, барабаня пальцами по подлокотникам кресла, после чего достал телефон и набрал по памяти номер. Через несколько характерных коротких гудков международного вызова ему ответили на ломаном русском. «Михаил, добрый день! Как твои дела?» «Приветствую, Йорген, отлично! У тебя как? Альпы все еще на месте? Как погода?» «Замечательно, Михаил! Учу своих детей кататься на лыжах! У Марко определенный талант!» «Это хорошо, Йорген! Кстати, о них! Помнишь нашу беседу при последней встрече?» «Конечно!» «Прилетай ко мне!» «Я думаю, что нашел неплохой вариант. Не сразу и не в полном объеме, но мы сможем выйти на интересующий тебя рынок». «Это хорошие новости, Михаил. Понял тебя. Буду примерно через неделю. Я позвоню». «Буду ждать, Йорген. Хорошего отдыха». «Спасибо. До встречи». Артем смог навестить Аню только за несколько дней до операции, да и то лишь после того, как за него попросил Михаил Александрович. Он долго думал, с чего начать разговор, как объяснить девушке все произошедшее. Врать не хотелось, а сказать правду. Навигатор-то бог с ним, но вот история с органами. Вдруг эта мерзость ее отпугнет. Артем вспомнил, как она называла его хорошим, да. Но может... обманывать не обязательно. Пока отделаться полуправдой, рассказать о необычайном устройстве, а дальше видно будет, наверное, так лучше всего. Артем легонько постучал и вошел в палату. Она была почти точной копией его собственной. Такой же VIP с ореховыми вставками по стенам и небольшим плоским телевизором. Справа от кровати мерно попискивал массивный белый аппарат искусственной почки. Аня все еще была очень бледной, под глазами залегли черные круги, девушка дремала. Сердце сжалось в неприятном холодном кулаке. Забыв обо всех своих сомнениях, заготовленных заранее идиотских фразах, Артем в несколько порывистых шагов оказался возле любимой. Присел рядом с кроватью и, схватив ее хрупкую ладонь, прижал к губам. Кровь бросилась в лицо, в голове зашумело. Он крепко зажмурился, пытаясь сдержать предательские слезы. Получилось не очень. Как? Как такое могло произойти? Или это тоже расплата за обладание чертовой железкой? У нас в городе есть обычай. Услышал Артем тихий голос. Если девушку подстрелили из-за парня, то он обязан на ней жениться. Артем вскинулся и будто споткнулся о насмешливый взгляд невероятных карих глаз. Аня слабо улыбнулась. По-моему, я поторопилась назвать тебя нормальным. Как думаешь, представляешь, что будет после свадьбы? Он почти сразу пожалел о своей дурацкой шутке, но Аня чуть напрягла руку и погладила его по мокрой от слез щеке. Девушка обратила внимание на то, как он странно выглядит, совсем не как посетитель. Махровый бежевый халат был накинут поверх обычной светлой футболки. «А ты почему так одет?» Артем встал, поморщившись от тупой боли в груди. «Так мы соседи с тобой. Я этажом выше лежу в палате». Девушка прикрыла глаза и понимающе вздохнула. «Сильно досталось? Да ерунда, что мне будет. Я же железный». Но преувеличенная бодрость ответа не ускользнула от ее внимания. «Обычно говорят, до свадьбы заживет. А в нашем случае до свадьбы доживем? Перестань». Артем склонился и нежно поцеловал ее в уголок губ. «Теперь все будет хорошо, я обещаю». «Тебе очень много нужно будет мне рассказать, ты в курсе?» Артем хотел что-то ответить, но его перебил чужой мужской голос. «Обязательно, успеете еще наговориться». Пожилой врач деловито отодвинул Артема от кровати, быстро измерил Ане пульс, после обошел кровать и поправил трубки, идущие от левой руки девушки к аппарату искусственной почки. «Все, молодые, на сегодня хватит. У вас, дорогуша, скорая сложная операция». Мужчина метнул сердитый взгляд на Артема. «Так что полный покой и отдых». Он взял молодого человека под руку и повел на выход из палаты. В коридоре врач его отпустил, еще раз сурово посмотрел напоследок и отправил по своим делам. «Подождите!» Артем торопливо зашагал вслед за доктором. «Юноша!» — начал тот ворчливую отповедь. «Мы вас для чего на ноги поставили после ранения? Чтобы вы по коридорам бегали и больным давление поднимали? Идите к себе!» «Я хотел насчет Ани спросить». «Извиняюсь», — ответил Артем. «Просто мы с ней, ну, как бы пара, понимаете? Я переживаю, можно ли ей сейчас операцию делать? Она еще очень слаба, по-моему». «А, так вы тоже медик?» — язвительно сказал мужчина. «Простите, не признал коллегу. Что еще посоветуете?» «Да нет, я таксист. Мне показалось...» «Артем, если не ошибаюсь, да?» — перебил его доктор. «Так вот, Артем, я же не советую, как вам возить людей, правильно? Водите свое такси, а лечить предоставьте мне, хорошо? У меня еще целый этаж на обход, а вы меня отвлекаете. Подумайте лучше вот о чем, таксист. Операция, как вы верно заметили, сложная и потребует длительного восстановления. Первоначальный этап мы, конечно, проведем тут, в больнице, но в дальнейшем вашей девушке потребуется постоянное наблюдение у врача и прием специальных препаратов. Скорее всего, всю оставшуюся жизнь». «Каких?» «Как минимум, подавители иммунитета. Удовольствие не из дешевых, если можно так сказать. А теперь все. Возвращайтесь в свою палату». Артем обескураженно смотрел в белую спину удаляющегося мужчины. В голове билась одна мысль. Из-за него Аня всю жизнь теперь будет сидеть на таблетках. И, судя по всему, не самых бюджетных. Он обязан о ней позаботиться, чего бы ему это ни стоило. Артем поднялся на свой этаж и пошел на дежурный пост к старшей медсестре. Аню обещали выписать только через месяц. Артема врачи отпустили гораздо раньше, поэтому в следующий раз он навестил ее уже как полноценный посетитель с букетом алых роз и в белом халате, накинутым поверх легкой синей ветровки. Операция прошла хорошо, и сейчас Аня уже понемногу восстанавливалась. Девушка искренне обрадовалась цветам, а на Артема вдруг посмотрела очень серьезно и осторожно спросила. «Ты же понял тогда, что я пошутила?» «Про что?» «Ну, про свадьбу и все такое. само собой. Артем рассмеялся. Как можно воспринимать человека, в котором столько лекарств? Хорошо. Аня заметно расслабилась. Как там Маруся? Нормально, твоя соседка души в ней не чает. Я заезжал на днях, корм завозил. Спасибо, я очень за нее переживала. Но даже позвонить спросить не могу. Номер не помню. Придумал уже, как оправдываться-то будешь? Да, что придумывать? Он сделанным безразличием пожал плечами. Расскажу все как есть и буду надеяться, что ты от меня не сбежишь потом. Какие еще варианты? Когда они увиделись в следующий раз, Артем снова держал в руках розы. Белые. Однако теперь он был там же, где совсем недавно его встретил Константин. Вся парковка возле больницы была занята, так что пришлось встать на аварийке вторым рядом и ждать Аню возле входа. Конечно, он мог запарковаться по блату за черными воротами около морга, но не хотелось. Девушка вышла из двойных стеклянных дверей, наткнулась взглядом на огромную охапку цветов, которую держал ее кавалер, и невольно улыбнулась. В голову пришла аналогия с роддомом. Артем помог ей сесть в машину, выставил в навигаторе Анин адрес, проверил аварии по пути, хватит с него сюрпризов. Возможно, потому что это было утро пятницы или им просто повезло, но доехали они быстро, даже почти без вездесущих пробок. Как любой нормальный человек, побывавший в больнице без малого месяц, первым делом Аня ушла в душ. Оставшись в одиночестве, Артем почему-то почувствовал себя чужим в квартире. Мелькнула мысль уехать домой, но это слишком бы походило на бегство, а такое точно не в его характере. Нужно, наконец, расставить все точки над «и». Впереди предстоял разговор, хотя девушка вела себя вполне обычно, но, может, была молчаливее обычного. Внутри все так же жил неприятный липкий страх, что она выслушает его безумную историю и с такой же непринужденной улыбкой укажет на дверь. И он бы ее понял и ушел бы. От осознания этого становилось только хуже. Чтобы занять себя хоть чем-то, Артем достал из шкафчика на кухне кофе, засыпал несколько ложек в турку, добавил воды и поставил вариться на плиту. Сходил в прихожую, достал из кармана куртки навигатор. Вернувшись обратно, он положил его на круглый обеденный стол, стоявший у окна, и сел рядом. Наблюдая за проезжающими машинами, Артем продолжил терзать свой несчастный мозг бесплодными измышлениями о предстоящей беседе. Валерка назвал бы это мудовыми рыданиями и в целом был бы прав. Артем усмехнулся, так и есть. Накручивает сам себя, как идиот, вместо того... «По-моему, у тебя убежал кофе». Аня стояла посреди единственной комнаты, утопая в махровом зеленом банном халате. На голове высился белый тюрбан из полотенца, закрывающий мокрые волосы. Артем вздрогнул, кинул взгляд на плиту. Судя по всему, турка отчаянно булькала уже несколько минут, безуспешно пытаясь привлечь к себе его внимание. Он чертыхнулся, встал, убрал кофе и посмотрел на Аню. «Тебе налить?» Та отрицательно покачала головой. «Мне теперь такое не положено, по крайней мере, первое время точно. Если чай сделаешь зеленый, то скажу спасибо, только не крепкий». Превосходно, просто великолепно. Артем прекрасно помнил, как она любила начинать каждое утро с небольшой чашечки кофе. Лучше всего с лимоном и чуть-чуть меда. Стиснув зубы от злости на самого себя, он сполоснул электрический чайник, поставил его на белую подставку и включил. «Извини, я не знал. Мне перед уходом целую табличку распечатали, что теперь можно, что нельзя. Я как посмотрела, чуть дурно не стало. Хоть с голоду ложись, помирай». «Извини». «Ничего, успеешь еще изучить. Но мне бы хотелось узнать, из-за чего мне такая радость досталась». Аня прошла вперед и села за стол, взяла в руки черную коробочку навигатора и вопросительно посмотрела на Артема. «Зачем ты ее сюда принес?» «Потому что все это произошло из-за него». «В смысле?» И Артем начал рассказывать. Михаил Александрович оказался прав. Артем действительно все схватывал на лету. Пособия по управлению персоналом, по тайм-менеджменту, деловым переговорам, даже азы бухгалтерской отчетности, иначе какой из него генеральный директор, все это он буквально проглотил в первый же месяц. Поначалу офис решили разместить в соседнем кабинете от дяди Миши. В автопарке ООО «Фортуна» числилось пока всего 5 машин. Полностью переделанный микроавтобус «Форд» влетели патологоанатому в копеечку и без дела почти не стояли. Чуть позже Артем проявил инициативу и начал посещать медицинские конференции. Там он познакомился с владельцами двух самых дорогих клиник в Москве и заключил контракты на срочные перевозки их больных. Выросший оборот позволил компании взять кредит на приобретение еще 2 автомобилей. Он погряз по уши в транспортных листах, отчетностях, договорах и дополнительных соглашениях, но ему все нравилось. Его мечта, можно сказать, сбылась. Аня практически оправилась, снова вышла на работу в библиотеку, хотя теперь она работала больше для души, а не для содержания небольшой квартирки. Зарплаты Артема хватало с лихвой, и они даже перебрались в новое жилье. Все еще арендованное, но побольше, просторнее, ближе к центру. Марусе вроде тоже понравилось. Любимую канарейку он продал и купил, пусть немного подержанный, но Мерседес. Все шло просто отлично. Если бы только не периодические записки от Михаила Александровича, которые передавал его верный пес, тот самый Саша Кинг-Конг в светло-синем костюме. Серц 25-30М 7 дней или ПЧН 30-40Ж 14 дней. Первым всегда шел орган, затем желательный возраст донора, его пол и ориентировочные сроки. Раз в неделю, иногда реже, иногда чаще, Артем включал навигатор, отгораживался от всех дел и начинал искать. Да, это было неприятно, и что-то вроде совести все еще морщилось где-то на задворках сознания, но ко всему привыкаешь. Почему дядя Миша сам не передавал указания, Артем не понимал. Тот поставил его перед фактом еще в самом начале их совместной работы. Будет вот так и все. Саша приносил очередное послание, терпеливо дожидался, пока Артем его изучит, и забирал обратно. Порой найти требуемое не удавалось, но, как правило, поиски завершались удачно. Тогда Артем фиксировал нужное время и отправлял по нужному адресу одну из принадлежащих им скорых, немного подправляя путевые листы. Все это стало почти рутиной. Поэтому, когда незадолго до Нового года Кинг-Конг отдал ему очередную записку «Серц 5-7М 5 дней», Артем бегло пробежался по ней, вернул и полез в ящик стола за навигатором. Только секунду спустя осознал прочитанное и кинулся вслед за уходящим здоровяком. «Погоди, дай еще раз посмотреть!» Перечитал написанное и уставился на Сашу. «Так тут же ребенок!» Александр безразлично пожал плечами. «И что?» «Как что?» Артем оторопел. «Мы так не договаривались!» «А ко мне какие вопросы? Я только передаю!» Отпихнув в сторону курьера, Артем кинулся к двери кабинета заведующего патанатомией. Заперто. «Где он?» «Вчера в Германию улетел, сказал на пару дней. Завтра к вечеру должен вернуться». Кинг-Конг был невозмутим. «Передать что-нибудь?» «Сам позвоню!» Рявкнул Артем и вернулся к себе, хлопнув от души дверью. Александр усмехнулся и, не торопясь, пошел вниз, доставая по дороге телефон. Он вышел на улицу, набрал шефу. «Добрый день, Михаил Александрович. Передал, да?» «Да, психанул, бросился к вам в кабинет». «Ага. Я сказал, что вы в Германии, будете завтра, как велели». «Понял, скоро буду». Он убрал трубку в карман, сел в свой черный внедорожник и поехал в любимый ресторан дяди Миши, чтобы отвезти его домой. Артем до Михаила Александровича дозвониться не смог. На следующий день заведующий патанатомией приехал на работу только после обеда. Артем услышал, как хлопнула дверь его кабинета, бросил все дела и отправился туда. Дядя Миша едва успел раздеться, когда к нему ворвался Артем. «Михаил Александрович», — начал он прямо с порога. «Александр передал мне вчера вашу записку». «Здравствуй, Артем». Шеф был сама благожелательность. «Прости, ничего не привез вам с Аней. Почти не вылезал из больницы. Решил слетать к старому товарищу, обменяться опытом, так сказать. Оборудование у них, я тебе скажу, да, не чета нашему. Но ничего, я там договорился кое о чем. Глядишь, обновим немного родную больницу. Михаил Александрович, настойчиво повторил Артем. Вчера Саша передал. Да-да, ты уже говорил, возникла какая-то проблема. Там ребенок. А, вот в чем дело, мой юный моралист. Ты собрался его спасти? Такого вопроса Артем не ожидал. Он растерянно постоял несколько секунд и неуверенно ответил: нет, но это же как-то не по-человечески. Понимаю тебя. Патологоанатом обошел стол, сел в свое кресло, открыл черный кожаный портфель и выложил оттуда толстую папку с прикрепленной сверху фотографией маленького мальчика. А если спасти его, это по-человечески, как считаешь? Артем взял папку, посмотрел на понурое детское личико на снимке. Что? То есть, кто это? Это Роберт. Он лежит в той же больнице, где был я. Ему 6 лет, 3 из них он стоит в донорской очереди. У мальчика врожденный порок сердца. Дети с таким заболеванием редко доживают до 10 лет. Ему осталось гораздо меньше. Я пообещал помочь его родителям, потому что они не могут даже купить сердце на черном рынке, хотя и пытались. У них просто нет на это денег. Детские органы стоят гораздо дороже, знаешь ли, гораздо. Артем молча стоял, уставившись на маленькую фотокарточку. «Но, конечно, если ты против», — продолжил Михаил Александрович. «Я позвоню Йоргену и все отменю. Пусть Роберт умрет». Он откинулся в кресле, сцепив руки, изучая Артема. Тот медленно вернул историю болезни на стол и глухо ответил. 5 дней мало. Я могу не успеть». «На самом деле время пока есть. Думаю, мальчишка протянет еще месяц, может, чуть больше». «Но ведь присутствует еще проблема логистики, как ты понимаешь. Это тебе не письмо отправить все-таки, поэтому чем раньше, тем лучше». Артем кивнул и поплелся к себе. Через 4 дня он нашел необходимую аварию. На проспекте Вернадского грузовик протаранил летящую на желтый светофор легковушку. Ее отбросило от стальной громады, как мячик. Она вылетела с проезжей части и смяла людей на автобусной остановке. Там вместе с мамой стоял 5-летний Кирюша с отличным, здоровым сердцем. В тот вечер Артем вернулся домой и напился вдрызг. После Нового года дядя Миша выписал своему компаньону неожиданную премию, причем такую, что ее хватило бы на покупку своей собственной квартиры. Или можно взять кредит и купить дом в одном из коттеджных поселков, что росли как грибы после дождя по всему Подмосковью. Правда, тогда придется покупать вторую машину. Только это тоже небольшая проблема. Просто кредит будет чуть больше. Аня, безусловно, обрадовалась перспективе обзавестись собственным домом, но количество денег, которое начал зарабатывать Артем, ее немного пугало. Она все знала про навигатор и про дядю Мишу с его предложением, но тем не менее, когда вчерашний таксист меньше чем за год поднимается так, что планирует покупку собственного дома и не в какой-то деревне, а в престижном поселке недалеко от Москвы, такие деньги не бывают без последствий. А еще Артем начал выпивать. Домой все чаще приходил хмурый и с легким перегаром. Аня попыталась с ним поговорить, но муж, пусть и гражданский, только отмахнулся. Сказал, что ей не о чем переживать, и спросил, какую машину она бы хотела, немецкую или японскую. Заказов на детские органы от Михаила Александровича стало приходить все больше. И каждый раз у него была заготовленная новая папка с историей болезни очередного ребенка. Потом Артем уже перестал спрашивать. Несколько раз порывался разбить проклятое устройство, но в самый последний момент, когда рука уже занесена и сжимает пластиковую коробочку, швырнуть ее об стену не хватало духу. Он прекрасно понимал, что всем обязан именно навигатору. Не будет его, выкинет дядя Миша Артема на улицу и прощай, хорошая жизнь. Прощай, будущий дом, дорогая машина, стабильный приличный доход. А кроме того, как водить такси, Артем больше ничего не умел. Конечно, он приобрел неплохие навыки за время в должности генерального директора, однако, если подумать, гипотетический работодатель посмотрит на странную карьерную лестницу. Многолетний таксист и директор на полгода и пойдет искать более стандартных кандидатов. Тем более такие деньги ему никто не предложит даже близко. Хорошо, хоть галлюцинации прекратились. В начале весны сыграли новоселье. Отметили с размахом, позвали всех соседей. Артем заказал выступление популярных артистов из модного камеди. Правда, старого друга детства Валеры не было. Шампанское лилось рекой, довольный хозяин дома без устали рассказывал истории жизни своего знакомого таксиста, веселился, но почему-то периодически уходил в туалет и потом долго шмыгал носом, раскидывая везде одноразовые платки. В конце вечера под бурные овации торжественно вручил Ане ключи от новенькой красной Ауди. Она даже обрадовалась не столько машине, хотя что скрывать, сюрприз был великолепный, а его настроению. Ведь таким счастливым и улыбающимся девушка не видела его уже очень давно. Вроде бы все стало налаживаться, слава богу, но вроде бы. А через полтора месяца перед их поездкой на Кипр на майские праздники Артем ее ударил. Он приехал сильно за полночь, не отвечал на телефон, поэтому едва подъездную дорогу осветили фары автомобиля, Аня выбежала его встречать. Тем более у нее были для него очень хорошие новости. Артем с трудом вылез из машины, покачнулся, но устоял, схватившись за крышу. Увидев жену, расплылся в идиотской улыбке и, кривляясь, спросил: «Кто-кто в теремочке живет?» Аня застыла в ужасе. В таком состоянии, да еще и за рулем, она видела его впервые в жизни. «Артем, ты с ума сошел? Ты как вообще доехал?» «Хей, херня!» — махнул он рукой. «На марш, твою мать!» Нагнулся в салон, снял с крепления навигатор и помахал им перед собой. «Я все проверил дорогой без происшествий. Тьфу ты, ну короче, ты поняла. Зато смотри, что привез». Он открыл заднюю дверь, достал с сиденья черный полиэтиленовый пакет, кинул ей под ноги, тот упал, раскрылся, и из него вывалились пачки перевязанных 5000-ных купюр. «Сегодня за городом автобус перевернулся, экскурсионный со школьниками. Больше половины к нам на разбор уехали. Прикинь, шеф от радости чуть не прыгал. Сразу премию мне выписал. Ну что смотришь? Кто тут охренительный добытчик?» Девушка молча развернулась и пошла в дом. Артем закрыл машину, пошатываясь, отправился за ней, подобрав по дороге пакет с деньгами. «Ань! Зай, ну ты чего? Ты куда?» Аня остановилась посреди просторной гостиной, развернулась к нему, в глазах блестели слезы. «Ты очень изменился в последний месяц, Тём. Эта работа, она словно пожирает тебя. А ты в курсе, чем я занимаюсь?» Неожиданно зло ответил он. «Хотя нет, не до конца. Не хотел тебе рассказывать, но знаешь, сколько я уже детей к нам в морг поставил? 2-3 точно наберется. Думаешь, это так просто?» Артем разулся, выложил ключи от машины и навигатор на столик в прихожей. Не снимая куртки, прошел к бару. Каким-то нервным рывком достал бутылку виски и низкий квадратный стакан. Плеснул на четверть, залпом выпил, плеснул еще. «Каких детей?» Аня не могла поверить услышанному. «Каких? Да обычных, как правило, лет до 10, Анечка. Солнышко!» Голос Артема вдруг стал до омерзения приторным и ласковым, словно он говорил с неразумным ребенком. В авариях погибают не только дяди и тети, но и детишки. Вот за них-то мне столько и платят. Он снова выпил и налил. А иначе как, по-твоему, можно быстро заработать на все вот это? Артем обвел руками вокруг себя. Тебе же нравится здесь жить. Ездишь на работу на новой машине, а? Я ничего этого не просила, тихо ответила Аня. Когда мы познакомились, ты был простым таксистом. Мне этого было достаточно. А мне нет! Рявкнул Артем. Я не хочу всю жизнь возить разных уродов и потом оттирать сиденья от их блевоты. Экономить каждую копейку я не хочу. У меня появился шанс, и поверь мне, просто так я его просрать не собираюсь. Аня стояла, поджав губы, и смотрела на чудовище, в которое превратился ее любимый. Она видела его боль и ненависть к тому, чем он занимается. Несмотря на все его ужасные слова, она видела. Наверняка поэтому он начал столько пить. Само собой, ни один человек не способен выдержать такое, находясь в трезвом уме. Дети, какой кошмар! Но она ему поможет. Все еще можно исправить, только как? Что она может сделать? Что? Ну, конечно, навигатор. Эта проклятая железка. Не будет ее, и все снова придет в норму. Пусть они снова вернутся в маленькую квартирку на окраине Москвы, неважно. Нормальная жизнь стоит гораздо дороже, особенно учитывая, что скоро их станет трое. Артем выпивает и наливает себе новую порцию. В голове шумит, он видит, как Аня смотрит на него со страхом и какой-то жалостью. Это бесит его еще сильнее. Внезапно она разворачивается и решительно идет к столику в прихожей, берет в руки навигатор. «Эта вещь, — сказала она, — разрушает нашу жизнь, ты понимаешь?» «Положи его!» В голосе Артема прозвучала угроза. «Я хочу, чтобы все было как прежде!» Ее голос срывается в крик. «Я хочу, чтобы ты снова стал нормальным! Посмотри на себя! Ты же становишься каким-то монстром!» «Положи его на место, сука!» Аня вздрагивает, как от пощечины, и размахивается, собираясь швырнуть навигатора пол. Адреналин и злость бьют Артему в голову дуплетом, отправляя здравый смысл в нокаут. Как она смеет уничтожать его будущее? Да кто она такая? В два прыжка Артем оказывается рядом с девушкой, выхватывает черную пластиковую коробочку из поднятой руки и бьет ее наотмашь тыльной стороной ладони. Он проснулся от боли. В голове пульсировала сверхновая звезда, грозя каждую секунду взорваться и разнести его несчастный череп на куски. Артем попробовал пошевелиться. Затекшее тело очень неохотно отозвалось на эти попытки. С трудом разлепив глаза, осмотрелся. Он дома, в своей гостиной, уже хорошо. Скрючившись, лежит в большом мягком кресле. Рядом на полу валяется пустая бутылка из-под виски. Это уже не очень хорошо. Артем застонал, кое-как выпрямился, опустил ноги на пол. «Ань!» Слабый, надтреснутый голос утонул в тишине пустого дома. Настенные часы показывали 10 утра. Ну, понятно, она давно на работе. Господи, как же плохо! Какого черта он так надрался вчера? Надо выпить воды и умыться. Да уж, вечером ему достанется, к гадалке не ходи. Придется как-то загладить вину, купить цветов, может, что-то из украшений, что-нибудь придумает, но потом сначала надо прийти в себя. Сейчас мысли напоминали огромные каменные валуны, застрявшие в топком болоте. Артем уперся в подлокотник и закряхтел, как столетний старик, и, пошатываясь, встал. С колен на пол с глухим стуком упал навигатор. В этот момент коварная память нанесла свой удар. Он вспомнил все и сразу. Как будто в лицо плеснули кислотой, потому что чувство стыда и вины – самое едкое сочетание, какое только можно представить. Как он приехал поздно вечером, почти невменяемый, вел себя словно злобная истеричка, и как Аня схватила навигатор, а он... Он... Артем взялся за голову, но потом... Что было потом? Кажется, она забрала ключи от машины. Выбежала из дома прямо в пижаме. О, боже! Артем подошел к окну, выглянул наружу. Одно место под парковочным навесом пустовало. Новый стон. Но уже от злости на самого себя сквозь стиснутые зубы. Как он мог такое допустить? Во что он превратился? Неужели действительно в неуправляемого монстра? Нужно срочно все исправлять. Куда Аня могла уехать? Мозг решительно отказывался думать, нехотя ворочаясь в алкогольном анабиозе. Ладно, у него есть средства, как быстро очухаться. Невзирая на колотящую в виски боль, Артем почти бегом выскочил из гостиной, пересек широкий коридор на первом этаже и попал в просторную светлую кухню. Включил кран с холодной водой, сделал большой жадный глоток, наспех умылся, затем открыл один из верхних ящиков, привстал на цыпочки и вытащил из самой глубины небольшую красную жестяную баночку с надписью «Специи». С силой поддел ногтем крышку, та щелкнула, отлетев в сторону. Он перевернул банку и оттуда выпал туго набитый белым порошком пакетик на зиплоке. Артем дернул пластиковую молнию, сыпанул приличную горку прямо на кухонную столешницу, разделил ее пальцами на две части, наклонился и резко вдохнул по очереди двумя ноздрями. Выпрямился, втягивая в себя, тем же пальцем провел по деснам, втирая оставшуюся на нем белую пыль. Совсем как Костик тогда у него на кухне. Сонное сердце, разгоняясь, застучало быстрее. Мир вокруг обрел желаемую четкость. Головная боль стремительно затухла. Мысли засуетились, толкая друг друга, как рой потревоженных пчел. Итак, куда она могла поехать? Родных у нее в Москве нет, значит, какой-нибудь подруги. Но какой? И главное, куда? Марина, коллега с работы, которая сняла ее старую квартиру, когда они переехали. Точно, скорее всего, к ней. Вариант идеальный, хотя бы потому, что это был единственный адрес, который он знал. Еще библиотека. Но нет, вряд ли она поехала с утра на работу, так что остается Марина. Может быть, позвонить? Тоже нет. Пусть будет неожиданный сюрприз. Надо купить по дороге столько цветов, сколько сможет унести. Да, так он и сделает. Аня откроет дверь, а он все высыпет к ее ногам. Если нужно будет умолять на коленях, поклянется завязать с выпивкой. Это ведь несложно, только нужно все сделать как можно быстрее. Знаем мы этих подруг. Присядет Аня на уши с Степичным. А я тебе говорил, он мне сразу не понравился, или еще хуже. Переезжай пока ко мне, завтра вместе съездим за вещами. Определенно надо поторапливаться. Почему дверь в чужую квартиру должна была открыть именно Аня? Взбудораженное сознание не интересовало, и что делать, если там никого не окажется, тоже. Артем выскакивает из кухни, подбирает с пола в гостиной навигатор, обувается и выбегает из дома. На улице непроглядной серой стеной идет дождь. Втянув голову, добирается до машины. Ключи, твою-то мать! Рысцой кидается обратно в дом, забирает со столика в прихожей черную овальную шайбу с серебристой трехконечной звездой и мчится к автомобилю. Уже в салоне стягивает с себя мокрую куртку, швыряет на заднее сиденье, включает навигатор, торопливо вбивает нужный адрес. На экране прочерчивается зеленая полоса с небольшими вкраплениями желтого и красного. 55 минут. Как долго, черт возьми! Педаль тормоза, кнопка зажигания, мотор рвет всеми 400 лошадьми. Взвизгнув покрышками, Мерседес сдает назад, разворачивается и как ракета выстреливает вперед. Выскочив на трассу, Артем топит газ в пол. Камеры контроля скорости, да плевать на них. Дворники работают как сумасшедшие, пытаясь справиться с бесконечным ливнем. Уходит в левый ряд, догоняет какого-то неторопливого идиота. Что ты лезешь в левый, если водить не умеешь? Зло сигналит и обгоняет недоумка справа. Там еще один такой же. Да вы что, сговорились все? Черный Мерседес летит по шоссе, играя в шашки со смертью. Он пересекает МКАД и мчится дальше, но тут проклятые светофоры, подряд несколько штук, чтобы их. Первый, слава богу, зеленый. Следующий совсем близко, уже моргает желтым. Автомобиль впереди тормозит и останавливается. Артем чертыхается, резко виляет навстречку и в одиночестве пролетает перекресток. Навигатор издает знакомую трель. Карта уменьшается, отъезжает назад, и на пути появляется авария. Где-то совсем рядом. Третий светофор уже горит красным. Артем сбрасывает газ. Мерседес на холостых оборотах катится вперед. Старый трюк, чтобы подъехать к зеленому сигналу, не останавливаясь. Он обращает внимание на навигатор, тянется к экрану и нажимает на появившуюся иконку. Одновременно с этим вспыхивает зеленый, педаль газа в пол. Машина, взревев, бросается вперед. Не завершено. Уровень ожидаемости 100%. Батаев Артем Юрьевич, Mercedes-Benz S500 R542 OS777. Цвет черный, легкое сотрясение мозга, перелом правой ключицы. Остапова Мария Михайловна, травмы, несовместимые с жизнью. Остапова Ксения Михайловна, травмы, несовместимые с жизнью. И хотя он несется на бешеной скорости, время вокруг словно замирает. Кажется, что гулкие удары сердца эхом разносятся по всему салону. Артем нажимает на Остапову Марию, читает. 17 марта 80-го года рождения, группа крови, первая отрицательная, аллергии нет, врожденных заболеваний нет. Затем на Ксению. 5 сентября 2007 года рождения, группа крови, вторая отрицательная, врожденный дефект стопы правой ноги, мама и дочь. И он их убьет. Уровень ожидаемости 100%. Артем переводит взгляд на лобовое стекло. Дворники смахивают очередную порцию дождя, дорога перед ним пуста. По встречке гуськом ползет длинная вереница чем-то груженных КАМАЗов. Опасности нет, но значок аварии неумолимо приближается. Где? Как? Почему? Начинает лихорадочно осматриваться по сторонам и тогда видит одинокую женскую фигуру с коляской. Она уже не очень далеко, но из-за дождя ее еле видно. Женщина идет вдоль дороги, торопится. Очевидно, что непогода застала их с ребенком во время прогулки. У нее нет даже зонта. Зачем она вообще вышла? Ведь могла же предположить, что будет ливень. Приближается новый светофор. На нем пешеходный переход. Она спешит именно к нему. Артем бьет по тормозам, но ничего не происходит. Автомобиль в колее полной воды. Это называется красивым словом аквапланирование. Неуправляемый черный снаряд с серебристой звездой неумолимо несется вперед. Он смотрит на спидометр. 180. Цифра такая же красивая, как и слово, и такая же смертельная. Думай, думай, думай! На такой скорости он не успеет остановиться сам. Да и что еще может припасти для него судьба? Непутевая машина что-нибудь уронит прямо посредине дороги? Или у него лопнет колесо и многотонную махину швырнет на ничего не подозревающих людей? В прошлый раз он умудрился избежать смерти. Теперь он несет ее сам! Внезапно вся внутренняя суета и паника сменяется абсолютным спокойствием. Потому что Артем понимает, что должен сделать, потому что так будет правильно. Он откидывается в кресле. Глубокий вдох. закрывает глаза и рывком выкручивает руль влево в сторону неторопливой колонны грузовиков. Артем даже слегка улыбается. Это его искупление. Жаль, что только не успел к Ане, потому что так спешил. Жаль, что не скажет ей, как... Я сижу и смотрю на зеленые извилистые линии, бегущие по мониторам передо мной. Каждая из них чья-то жизнь, и одна только что оборвалась жирной красной точкой. Зато три другие прошли опасную мерцающую зону и продолжили расти дальше. Это значит, что у меня все получилось. Мне на плечо ложится женская ладонь. «Ты как?» Я поворачиваюсь к жене, киваю головой. «Приемлемо». Она стоит, немного откинувшись назад, держась за поясницу. Тугой мячик живота выпирает из-под синего рабочего халата. Врачи говорят, что все идет хорошо. Через 2 месяца у нас будет мальчик. Сам я никогда не знал своего отца, потому что родился через 7 месяцев после его смерти. Мама говорила, что он был простым таксистом. Но потом... Потом она начинала плакать. Ксюша смотрит на меня с подозрением. «Ты не умеешь врать. Ты в курсе?» Я снова киваю, но уже с улыбкой. «Ты же видишь, все прошло как надо. Парадокс состоялся, можно расслабиться. А еще... Ты самый умный на всей чертовой планете. Про это ты тоже знаешь?» И хотя прозвучит нескромно, но тут она, скорее всего, права. Комната, где мы находимся, называется «Песочница». Это название придумал я. Поэтому так написано на табличке, висящей на входе. И значок песочных часов. На 2 этажа вниз уходят серверные. В них расположен кластер суперкомпьютеров, необходимых для функционирования всей системы. Я – самый молодой лауреат Нобелевской премии по квантовой физике. Еще на 4-м курсе я выдвинул гипотезу о квантовой предсказуемости волнового дуализма. В конце 5-го курса я познакомился с аспиранткой, моей нынешней женой Ксюшей. С ее помощью гипотеза превратилась в доказанное утверждение. Основываясь на своих уравнениях, времени прогнозирования и данных об объектах экспериментов, мне удавалось предсказывать происходящие с ними события с точностью до 80%. Если подопытным становился человек или любое другое живое существо, точность возрастала до 100, особенно когда это касалось летальных исходов. С моей помощью человечеству удалось избежать 2 масштабных войн и несколько серьезных катастроф. Нострадамус 21 века. Так окрестили меня во всех научных журналах. Естественно, первые опыты я ставил на себе. Банальное любопытство о грядущем, да, но была еще одна веская причина. К 20 годам у меня сложилось четкое ощущение, что надо мной давлеет какое-то необъяснимое проклятие. Словно жизнь постоянно пыталась вычеркнуть меня из списка своих подопечных. Если я болел, то непременно в тяжелой форме и с осложнениями. Снежная зима или гололед, привет катящийся с крыши наст снега или неудачное падение с обязательным переломом. Поехать летом купаться? Ха, спасибо, но я уже чуть не утонул несколько раз, лучше посижу на берегу. Вообще, куда-то съездить? Точно не на машине, лучше всего общественный транспорт. Чем больше вокруг людей, тем меньше шансов, что отвалится по дороге колесо, например. Жизнь меня не особо любила, но приносить в жертву кого-то еще, очевидно, считала неоправданным. Поэтому я заложил в систему все свои данные и запустил расчет. Результат не особо удивил. Судя по графику, с момента рождения моя зеленая линия жизни проходила в постоянных так называемых мерцающих зонах. Это означало высокую степень нестабильности происходящего, когда человек может погибнуть или полностью изменить свою жизнь. Такие отрезки встречаются у всех, да, но максимум 3-4 раза за все время его существования. Я же в таком хаосе жил постоянно, а в 39 лет в день своего рождения должен был умереть. Так себе перспектива. Я менял вводные, закладывал новые данные, предполагал смену рода деятельности, место проживания бесполезно. Приговор не менялся. Жизнь больше не собиралась меня терпеть. Тогда я и решил пойти от обратного. Ученый я, в конце концов, или нет, и разобраться в причинах такого невероятного везения. Немного изменил уравнение, поставил отправной точкой дату своего рождения и запустил алгоритм просчета вероятностей в прошлое. На этот раз результат поверг меня в шок. Я вообще не должен был родиться. С вероятностью 99% мой отец погибал в автомобильной аварии еще до знакомства с мамой. Занавес, господа, всем спасибо, все свободны. Несколько дней я ходил, что называется, как пыльным мешком ударенный. Жить мне оставалось менее 10 лет, и даже этот срок, получается, был огромным одолжением. Зато это объясняло мою везучесть. Фатум все время пытался исправить свою ошибку, исправить досадный 1%. Когда я рассказал обо всем Ксюше, она, наоборот, восприняла известие с воодушевлением. «Ты дурак! Умудрился попасть в такую погрешность, узнать об этом эскиз? Ты же человек, научившийся предсказывать будущее! Я помогу! Неужели мы не справимся с каким-то там прошлым? Превратим 1% в 100!» Ее уверенность, что после нашего вмешательства срок моей жизни изменится, была абсолютной. На самом деле удивительно, как я не додумался до этого сам. Знаете что-нибудь про парадокс убитого дедушки? Если вернуться в прошлое и убить собственного дедушку, родишься ли ты сам для того, чтобы убить собственного деда? Ведь если нет, то он останется жив. И ты сможешь родиться, вернуться в прошлое и так далее. Нам нужно было исполнить то же самое, только наоборот. Отправиться в прошлое, чтобы обеспечить рекурсивный цикл 100% выживания моего деда. Дело оставалось за малым. Сущей ерундой, по сути. Построить машину времени. Хотя, как оказалось, часть работы я уже сделал сам. Моя теория о квантовой предсказуемости стала отличным базисом для последующих исследований энтропии временных потоков. Благодаря связям и неимоверному влиянию я заполучил в свое владение целый научный комплекс, куда начал стягивать со всего мира лучшие умы современности. Так к нам в команду попал Филипп. Действительно гениальный инженер. Он написал мне письмо, в котором выражал горячее желание принять участие в проекте, даже прикладывал некоторые свои технические выкладки. Но у него была небольшая проблемка. Филипп хотел работать удаленно, так как жил достаточно далеко и не мог гарантировать, что доберется до меня в целости и сохранности. Конечно, такая оговорка меня заинтриговала. Я связался с ним и выяснил интересную деталь. Он не очень любил выходить из дома, так как это частенько было сопряжено с различного рода опасностями. Чтобы удостовериться в догадке, я загрузил его данные в систему и получил линию жизни, поразительно похожую на мою. Мерцающих зон у него было гораздо меньше, но тем не менее, я нашел еще одного выжившего. Или, точнее, выживающего. И самым поразительным было то, что его график пересекался с линией моего отца. Еще раз посмотрев предварительные расчеты и наброски чертежей, я убедился, что он мне нужен здесь. С учетом моего накопленного опыта мы составили максимально безопасный для него маршрут, и уже через неделю я встречал на железнодорожном вокзале тщедушного бородатого мужчину старше меня на добрый десяток лет. И с его помощью мы смогли осуществить задуманное. Филипп предложил использовать доработанную им форману Алькубьера для создания так называемого варп-пузыря, искривляющего пространство и время. А применив к нему мою теорию квантовой предсказуемости, можно было создать квантовый портал, соединяющий две разных ветки времени. Необходимо только построить установку, которая будет способна сталкивать фотоны со скоростью, как минимум превышающей скорость света. Год спустя ускоритель частиц Белоцкого был готов. Однако первые же опыты показали, что живую материю перемещать таким образом невозможно. Органическая ткань не выдерживала нагрузок перехода, превращалась в жидкую кашицу, и да простят меня те два десятка мышей, что позволили нам в этом убедиться. Попытки создать защитный костюм тоже не привели к успеху. Раз за разом варп-пузырь выдавал сверхлегкие пластиковые гробики. Мне было уже почти 38, и времени почти не оставалось. Нет времени для работы над машиной времени. Забавная тавтология, да? И тогда Ксюша вспомнила, как должен погибнуть мой отец. Ее буквально осенило. Она предложила спроектировать некое миниатюрное устройство, загрузить в него карту Москвы тех лет, и оно будет просчитывать аварии, исходя из имеющейся у нас информации. По сути, популярный в начале столетия автомобильный навигатор, но с одной особенностью. И послать его отцу. Пока Филипп разрабатывал сверхъемкостный чип памяти и нанопроцессор, способный справиться с такими расчетами в ограниченном временном периоде, мы собирали всю возможную информацию о живших тогда людях, программисты написали интерфейс, максимально соответствующий тому времени, все работали почти сутками. В результате титанических усилий примерно через полгода варп-пузырь проглотил коробку, замотанную в защитную синюю ленту с именем и фамилией моего отца, а нам оставалось только наблюдать. Моя жена отходит от меня, слегка прихрамывая, возвращается в свое кресло. У нее врожденный дефект правой стопы, но Ксюша наотрез отказывается его исправлять. Она понимает, что своей смертью мой отец подарил ей жизнь. Графики более чем красноречивы. Филипп тоже видел, как вмешательство отца позволило ему жить дальше. Они молчат, потому что я только что видел его смерть. И им нечего сказать. Вроде бы, с одной стороны, все прошло успешно, только вот поздравления неуместны. Справа от Ксюши на стене висит перекидной календарь. Дни в нем перечеркнуты жирными красными крестами. 23 декабря обведено в круг, мой день рождения. Завтра. На мониторе я уже вижу свою линию, уходящую гораздо дальше. Это хорошо, что у нас все получилось. Мы смогли продлить отцу жизнь почти на год, чтобы он подарил жизнь всем нам. Да и не только это. Фактически, благодаря ему мы сделали громадный прорыв в науке, изобрели невозможное. Изобрели машину времени, чтобы продлить ему жизнь, чтобы он... К черту, я невероятно устал, а завтра еще день рождения, совсем скоро Новый год, а потом... Я бросил взгляд на мониторы. К черту, не хочу ничего знать. Пусть все идет своим чередом.